Глава 26. Мой выбор Афанасия Петровича в качестве двигателя мирового кинематографа оправдал себя на 100%. Он с таким рвением взялся заказывать оборудование по чертежам, что это не могло не радовать. Мишку и Пашку я отправил в Крымскую с письмом для Веры Степановны и Артема, которого просил мне помочь. Сопровождали ребят мои охранники. Обратно они повезут керосин для школы, хутора и на продажу. Учеников оставят у Веры Степановны до зимы. Сейчас эти 14-летние мальчишки знают больше по киноделу, чем кто-либо в мире. Я с ними провел несколько занятий по композиции и освещению. Рассказал, как будут выглядеть изображения на черно-белой пленке. Остальное, светочувствительность, проявку и прочие нюансы, пояснит Вера Степановна. В общем, процесс пошел. Извиняйте, братья Люмьер. В этот раз Россия станет первой в кинематографии. Сергею телеграмму я послал. Нам еще не к спеху, но пусть имеет в виду, что понадобится помещение в Петербурге под кинозал. Он мне в ответ тоже телеграфировал. Ну, как бы, в принципе, деликатно ответил. Но смысл такой. Не пошел бы ты нахер со своим кино, и так дел по горло. Ладно, я пока у себя начну павильон строить. Заодно поговорю с Екатериной Михайловной, заинтересую ее совместным проектом заведения под названием «Кинотеатр». Вообще-то Серега прав, и без киноиндустрии забот хватает. На вокзале дожидаются огромные ящики с моими заказами. Прибыло это все по морю. Затем перегружали в Новороссийске и отправляли по железной дороге в Екатеринодар. Чтобы перевезти в школу, нужно нанимать грузчиков и самому все контролировать. Артем приехал как раз вовремя, когда все полученное я распаковал. Но даже с Артемом, Болотом и Иваном собрать все машины и станки мы физически не осиливали. Еще месяц назад я присмотрел одну мастерскую возле скотного рынка. Заведение было убогое. Мастер с сыновьями изготавливали разную мелочевку в виде деталей для ремонта оборудования на маслобойнях или перебивались починкой навесных замков. Что-то серьезное там не заказывали. Я предложил мастеру работу у себя. Тот сразу не согласился, взял время на раздумывание. Наверное, не хотел от кого-то зависеть. Во всяком случае, мне пришлось идти снова и вести переговоры о разовой помощи в сборке станков, которую я оценил в 3 рубля. А там, глядишь, присмотрится, да и согласится остаться. Мои мастерские не сравнить с тем убожеством, где работали его мастеровые. Артем в очередной раз назвал меня параноиком. Есть же на складе приличное оборудование, которое я прячу и боюсь доставать. Теперь у меня появилась легенда прикрытия. С честными глазами буду утверждать, что это заказывалось и делалось в Англии и Германии. Пусть попробуют найти концы. Хотя друг заверял, что моя деятельность вообще никого не интересует. Малую мастерскую, где занимались ученики, я оставил как есть. Зато в большой начнем расставлять станки, изготовленные сейчас и в 21 веке. Строители, помогавшие сколачивать верстаки, с интересом поглядывали на то, что происходило в большой мастерской. Плевать. Отреагировал Артем на проявленный интерес строителей и приволок со склада ветряк. Место для крепежа мачты предусматривалось изначально, как и огороженный закуток с дверью и замком внутри мастерской, где будут располагаться инверторы, аккумуляторы и прочие цацки. «Боже мой, нормальная розетка, лампы, провода!» — ностальгировал друг и прикручивал все это добро по мастерской. Можно сказать, что нанятого мастерового ошеломила и покорила именно иллюминация, которую устроил Артем. Белые матовые колбы люминесцентных ламп не давали рассмотреть, что там внутри. Их иномерность внешне была недоказуема. Эти лампочки мы специально брали для личного пользования. В целом мастерская выглядела сюрреалистично. Настольный токарный станок из 21 века соседствовал с зубофрезерным, полученным недавно из Германии. Прессы подсоединялись через систему ремней к паровому двигателю, а рядом на верстаке стоял станок для вальцовки. Разница в уровне техники была видна невооруженным глазом. Но Артем сказал весомое «плевать», и я смирился. Мастерская имела крепкие запоры. Да и попасть в помещение можно было, только пройдя через малую мастерскую. А до этого через коридор первого этажа школы, где постоянно находился охранник. Пускать сюда учеников мы планировали позже, когда подберем именно тех, кто будет заниматься двигателями. «Прессы тебе пока не нужны», — успокаивал меня Артем. «Ты же сейчас начнешь с мелкого. Компрессометр и тому подобное». Вообще-то я собирался уже изготавливать топливный насос, о чем и поведал другу. «Но этим», — кивнул он на моих работников, — «для начала придется много теорий рассказать. Мы с тобой хоть тоже теоретики, но все равно знаем лучше, что в итоге должно получиться». Артем начал занятия с техническим персоналом, не поясняя, что в итоге конкретно будет. Мирон, механик из мастерской, никогда не видел тот же мембранный манометр, не говоря обо всем остальном. В том, что мастер оставался у меня работать, стало само собой понятно. Зарплату я оставил ему и трем сыновьям невысокую, зато давал уникальные знания и, конечно же, предоставлял оборудование. Мирон ходил между верстаками, любовно поглаживая стоящие на них мини-станки. «Если так и дальше будет к работе относиться, то мы поладим. Главное, чтобы не запил». Эту тему мы оговорили отдельно. «Не, батька не пьет», — заверяли меня его сыновья. «Как дед замерз подле трактира, так батька пить перестал». По всему получалось, что в завязке Мирон последние лет 10. У меня оставались сомнения только по поводу того, как он поймет наши с Артемом лекции. То, что это будет необычный двигатель, понял не только Мирон, но и Болот. С уважением посмотрели на меня, когда я сообщил об имеющейся привилегии. На следующее лето я собирался представить действующий образец в Петербурге. Артем заверил, что Вера Степановна уже гонит солярку, правда, малыми партиями и доводит до ума оборудование. Но на пробу мне что-то пришлют, когда будет на чем пробовать. Точно так же, как масло. Торговать этим машинным маслом мы не сможем, поскольку оно уже лет 10 как запатентовано. Хотя, кто его знает? Изобретатель-то в Америке. Во всяком случае, масла сейчас самим не хватало. Естественно, этот двигатель не был предназначен для тех тракторов, что будут когда-то выпускаться на нашем заводе. Мы изготавливали опытный образец во всех отношениях. Большую игрушку. Прежде всего, сами должны понять, с какими трудностями столкнемся. Затем начнем тренировать учеников. Мальчишки должны знать, что такое двигатели, видеть и участвовать во всех стадиях производства. Только в этом случае в будущем из них получатся хорошие производственники и руководители цехов. Опять же, сейчас подпускать даже к простейшим операциям я их не мог. Минимальный возраст учеников на данный момент всего лишь 13 лет. Куда таких к станкам? Окунулись мы в процесс основательно. Собирать решили самый простой по конструкции и легкий по весу двухтактный двигатель. Он, конечно, будет много потреблять масла. Только на данном этапе это все были вторичные факторы. Мы не гонимся за экономией, а осваиваем новую область. Даже в наше время данный вид двигателей не был сильно распространен. «Двухтактный ситниковский двигатель состоит из двух основных частей», рассказывал Артем на теоретических занятиях. «Газовой турбины, где тепловая энергия преобразуется в механическую, и специального нагнетателя. В данном устройстве цилиндры располагаются горизонтально напротив друг друга». Лекция проводилась не только для мастеров, но и для старших учеников, и я наблюдал за реакцией сидящих в классе. Кажется, только Болот и Мирон что-то понимали, когда Артем сыпал терминами и понятиями типа того, как за один оборот коленчатого вала происходит два хода поршня. Ничего, разберутся на практике. Надеюсь, на заводе в Петербурге уже начнем выпускать четырехтактные двигатели, которые будут больше по весу, зато надежнее. Что-то заказывали отдельно на стороне, например, шатунные вкладыши из свинца, и их нам сделают в мастерских без проблем. Или чугунную отливку для корпуса. Правда, потом оказалось, что она не подходит, и Артему снова пришлось выпиливать из дерева образец и переделывать. И это было только начало. Нам же потом понадобятся подшипники для переднего и заднего моста. А что такое в наших условиях изготовить металлические шарики? Хорошо, мы еще вовремя сообразили и принесенный Артемом прут не пустили на оконную решетку. Будем потом прессом выбивать заготовки. Но доводить до ума придется только вручную. Ничего, у меня 40 учеников. Будущая надежда России. Отшлифуют шарики, никуда не денутся. В окончательной сборке двигателя я не принимал участия, поскольку в 20-х числах сентября уехал на хутор. В этот раз все подводы с продуктами сопровождали вооруженные охранники. С Архипом мы произвели совместный расчет. Из 250 гектаров, купленных Артемом, половина были пастбища и хутор с постройками. То есть под поля и огороды оставалось чуть больше 100 гектаров. На 5 семей по 20 га, у Архипа побольше. Эти земли хоть и были распаханы, но под посадки использовали менее половины. Архип распределил участки земли так, чтобы крестьяне осилили засеять хотя бы по 3 гектара. Сам он уперся и отвел под зерновые в этом году гектаров 10. Половину собрал озимыми и еще 5 гектаров убирал с сыновьями яровой пшеницы и ржи. По всем прикидкам получалось, что урожайность на этих целинных землях была по 30, а то и более центнеров с гектара. Я с трудом представлял, как они все это собрали и обмололи. Колоссальный труд. Артем заказал еще в 21 веке примитивную косилку. 2 колеса на оси с сиденьем, оглобли с крепежом и сама косилка, которая откидывается или снова поднимается. Убого и примитивно, но все равно это быстрее и лучше, чем вручную. В первый год Архип от этого устройства отказался, а потом сыновья настояли. Думаю, в этом году не смогли бы столько убрать зерновых, не будь у хуторских косилки. Только у Архипа получилось более 10 тонн пшеницы. Я считал килограммами, переводя пуды в привычную мне единицу измерения. На посев яровых и озимых он возьмет процентов 15 от общего запаса. Съест с семьей примерно тонну, половину, может, и продаст. Еще 7 тонн досталось мне. В общем, я немного округлил. У Архипа забрал 140 мешков пшеницы и 10 ржи, ее сеяли немного. С остальных арендаторов получилось в сумме 60 мешков. Плюс к этому всему овощи. Подводы сновали между Екатеринодаром и хутором каждый день. Охранники ворчали, но смиренно сопровождали каждый обоз. Каждый понимал, что это питание для них же самих. В школе это все бережно складировалось. Пусть у нас не было элеватора, но большой короб для пшеницы подготовили. Чтобы не слеживалось, ее будут перемешивать деревянными лопатами. Хотя и в мешках часть оставим. Сельхозработы меня захватили. Но радостную новость, что оно рычит и воняет, ученики мне сообщили. «Движок готов», — обрадовал меня Артем. «Теперь начнем собирать второй и параллельно все остальное». «Сгоняй к Вере, отвези немного зерна», — притормозил я друга. «Обратно возьми машинного масла и солярки. И только потом второй двигатель начинай делать. А я за это время в школу электричество протяну. Пока не пользуемся станками, можно комнаты освещать. Лампы энергосберегающие. Много электричества не потребляют». С проводкой особых проблем не возникло. Стены строители штробили сразу, оставляя канавки для проводов. Мне оставалось только закрепить и после дать команду замазать. За 3 дня с помощниками я оснастил спальни, столовую и классы. Мощности одного ветрового генератора на все это, естественно, не хватит. Но включать попеременно то в одном, то в другом помещении вполне можно. Также я строго-настрого наказал к лампам не прикасаться, пообещав, что выгоню любого из школы, кто нарушит мой запрет. Вещь хрупкая и дорогая. Смотреть можно только издали. Но прикасаться к такому чуду мальчишки и сами опасались. Теперь вечером стоило где-то включить лампу, как туда набивались все ученики, сторожа, да еще и строители в окна заглядывали. С возвращением Артема аттракцион закончился. Электричество снова переключили на мастерскую. Иногда работу производили за стенами, так как резать болгаркой стальные листы сподручнее снаружи. «Знаешь, мне кажется, болгарку еще не изобрели», — размышлял я, пока резали заготовки. «Швеллеры в это время не достать. Артем попробует заказать из полос полуфабрикаты в кузне. Потом уже сварит раму и 2 лонжерона». «Нам без разницы», — отмахнулся Артем. «Если наладим выпуск электромоторов, то можем дрели и прочий инструмент выпускать. Сейчас подавать заявку на патент смысла нет. Успеем в любом случае». Конические шестеренки заказывали на стороне. Их тоже отливали в чьей-то мастерской по рекомендации Мирона. Я только подготовил восковую форму. То, что могли сделать ученики или болот, не выдерживало критики. До конца декабря сделано было много. Начали даже вытачивать детали для коробки передач. Но в преддверии Рождества и Нового года ожидаемо все работы встали. Вера Степановна привезла всех своих подопечных, заверив меня, что при чутком руководстве они уже все сами сделают. С близнецами было понятно. Они начнут синтезировать аспирин, фасовать его и отправлять в аптеки города и в Петербург к Сергею. Насчет Мишки и Пашки я пока сомневался, что смогу найти им посильную работу. Проявлять пленку на коротком участке они научились. Могли рассчитать пропорции химикатов. но для обработки, к примеру, метров 30 понадобится оборудование. Вера Степановна как-то решала этот вопрос в Новороссийске. Оно будет не раньше весны, хотя реактивы уже доставили и сгрузили на склад. Так ничего и не придумав, я послал ребят к Чернову. С фотографом мы изредка встречались. Я проверял, как идет процесс изготовления аппаратуры. Он меня, в свою очередь, торопил с пленкой. Без нее кинопроектор и киноаппарат бесполезны. Я пообещал, что все будет. Я и сам спешу. Нам еще снимать уникальные кадры. Одно дело, когда государю сообщают, что крестьяне недоедают и продают скот, а другое — увидеть, как вживую, реальных людей. Кстати, как раз перед Рождеством в городе появились представители благотворительных организаций. Доверие у меня вызывала только та, что была организована Львом Николаевичем Толстым. Им я передал 40 мешков муки. Еще и белой краской на мешках написал «Голодающим от жителей Кубани». Представители Толстого были немного недовольны, что это не зерно, а мука. Пытались мне пояснить разницу. А я им в ответ вопрос, что случится с зерном, если и в следующем году будет засуха. Пусть едут и кормят народ. Вере Степановне я напомнил еще раз, что хотелось бы ускорить процесс с кинопленкой. «Только сам в поездку не думай срываться», — предупредил меня Артем. «Иначе мы с мини-трактором не успеем до лета». «Есть у меня кому отправиться», — заверил я. «Чернов с ребятами, Васька, плюс охранников дам». «И лекарств», — напомнила Вера Степановна. «Там уже наверняка появились первые тифозные». Рождество этого года получилось суетливым и немного грустным. Сергей приехать не смог, да и не ждали мы его. Дел у всех было много. Так что отдарились подарками и продолжили работать.